Посвящение. Посвящается Жизель, Анри и Роже. Эпиграф. Истина в том, что истины не существует. Пабло Неруда. Все пражские капланы были врачами. Профессия передавалась по наследству от отца к сыну на протяжении жизни десятка поколений. Дед Йозефа, профессор Густав Каплан, составил генеалогическое древо семьи, проследил корни до начала 17 века, а потом увековечил свое имя в истории медицины, открыв кожную болезнь, изродовавшую одну из племянниц императора Франца Иосифа. Больше 50 лет Густав Каплан колесил по империи, скрупулезно выясняя даты рождения, венчаний, бракосочетаний, кончин, случившихся в те времена, когда каждая женщина производила на свет кучу детишек, а акты гражданского состояния были весьма приблизительны, как и границы между государствами. В составленном Густавом документе были, конечно, и подчистки, и знаки вопроса, и пробелы, но ему таки удалось воссоздать историю плодовитых, как кролики, врачей-капланов. Йозеф часто вспоминал, как его отец Эдуард, имевший кабинет в красивом доме на улице Капровой, доставал из зеленого кожаного тубуса бесценный пергамент длиной в 1,5 метра, раскладывал его на столе в столовой и начинал объяснять хитросплетение семейного прадрева. Некоторые линии сходились, а иногда пересекались весьма затейливым и даже двусмысленным образом. Йозеф слушал и делал выводы, но считал за лучшее держать их при себе. Было совершенно очевидно, что в роду Каплан нередко заключались браки между кузенами, дядями и племянницами. В все далекие времена в закрытых сообществах превалировал инстинкт выживания. Возможно, именно браки, заключавшиеся между кровными родственниками, стали причиной неразумия этих людей и того фатального заблуждения, которое позже привело их к полному исчезновению. Евреи убеждали себя, что им выпала исключительная удача жить под властью Габсбургов, и в конце концов поверили, что австрийцы и пруссаки их друзья, так что, когда появились красавцы-чернорубашечники, никто не испугался. Йозеф часто задавался вопросом, почему им с отцом было так трудно пробиваться сквозь стену глухого мучительного молчания в отношениях друг с другом. А может, они просто не умели разговаривать, или виной всему своего рода эмоциональный ступор, когда люди уподобляются немтырям и выражают мысли и чувства не словами, а заговорщицкими улыбками. Каждый думает, слова могут ранить и все испортить, и запирает их на самом дне души. Слова копятся и с годами складываются в непробиваемую стену. Йозеф не мог осознать значение Первой мировой войны. Прожанам она оказалась чем-то далеким, эдакой игрой для взрослых. Йозефу было 8 лет, когда эта игра закончилась, ко всеобщему удовольствию, созданием Чехословацкой республики. Образованием Йозефа занималась его мать. Тереза учила сына французскому и немецкому, на этом языке она говорила лучше, и намеревалась заняться с ним еще и русским, чтобы он мог читать Пушкина в оригинале. Тереза обожала вальс, эту музыку счастья, но ее муж Эдуард танцором был никаким. Смешным выглядеть не желал и наотрез отказывался выставляться. Тереза решила научить вальсировать сына и ужасно удивилась, обнаружив, что он знает все движения. «Какой же ты красивый, мой маленький принц, и танцуешь, как истинный венец», — приговаривала она, кружась в вальсе. Мать и сын почти каждый день упражнялись в гостиной, и она иногда забывала, что ее партнеру всего 8 лет. Так хорошо танцевал Йозеф. 2 года спустя эпидемия гриппа, прозванного испанкой, выкосила население страны. Жертв было во много раз больше, чем на войне. Йозефу исполнилось 10 лет. Его отец был в отъезде, мать недомогала, чувствовала усталость, ее мучил кашель. Она сделала сыну традиционный подарок, книгу издательства Эцеля с изумительными иллюстрациями. Йозеф надеялся получить очередной том любимого Жюля Верна, но на сей раз ему досталась история ученого, рассказанная невеждой. Рене Валери Радо, биография Луи Пастера, вышедшая из-под пера его зятя. Йозеф был разочарован, но чувств своих не выдал. Книгу пролистал, выразил восторг и сказал, что обязательно прочтет ее во время каникул. Терезе становилось все хуже, появились проблемы с дыханием. Когда Йозеф видел мать последний раз, лицо ее было синюшным. Да, синим, как ночное небо. Она с трудом приподняла руку и не разрешила ему подойти. Через неделю Тереза умерла от пневмонии. Свет детства померк. Йозеф не горевал и не плакал. Какой мужественный мальчик, умилялись окружающие. А он просто не осознавал, что больше никогда не увидит мать. Эдуард был в Вене, на эпидемии, ему сообщили слишком поздно, и он едва успел к похоронам. Отец Йозефа всю оставшуюся жизнь корил себя за то, что его не оказалось рядом, когда жена нуждалась в нем больше всего. У доктора Каплана не было лекарства, чтобы победить болезнь, но он все равно думал, что сумел бы спасти Терезу, поделившись с ней своей силой и воззвав к милосердию Всевышнего. «Знаешь, сын, будь я здесь, могло бы случиться чудо, понимаешь?» Йозеф кивнул. Больше они об этом никогда не говорили, но он спрашивал себя, почему чужие люди оказались для отца важнее жены. Отец и сын часто ходили на кладбище, стояли, взявшись за руки, у могилы Терезы. Эдуард произносил молитву и крепко прижимал мальчика к себе. Йозеф так и не прочел замечательную книгу Валерии Радо. Он поставил биографию Пастера на полку книжного шкафа и забыл о ней. С годами Йозеф забыл о мать и свою горькую детскую злобу. Он так ее любил, а она его бросила. В 1923 году, в год бар-мицвы Йозефа, Эдуард не был религиозен, но он настоял на соблюдении традиций, к неудовольствию сына, они отправились на 2 недели в Карловы Вары. Примечание: бар-мицва в иудаизме – обряд инициации, означающий, что еврейский мальчик, достигший 13 лет, становится совершеннолетним в религиозном отношении – и возлагает на себя все религиозные обязанности. Конец примечания. Доктор Каплан каждый год ездил на воды, чтобы подлечиться и отдохнуть от многотрудной пражской жизни. В гостинице он познакомился с австриячкой Катариной, вдовой с 2 детьми, крупной, но очень элегантной женщиной. Они нанимали экипаж, брали корзинку с пряниками и разноцветными леденцами и совершали долгие прогулки по окрестностям. Им было весело, они много смеялись и наслаждались сладостным чувством уединения в огромном мире. Прошло несколько месяцев, и как-то раз после ужина Эдуард отложил газету и сказал: «Нам нужно поговорить, сын». Отец сообщил Йозефу, что случайно встретился с Катариной во время очередной поездки в Вену, что она очень достойная женщина из хорошей семьи, что они питают друг другу глубокое чувство и хотят связать свои судьбы. Катарина будет хорошей матерью Йозефу. Она любит его, как своих собственных детей. В их пражском доме достаточно комнат. Катарина поселится у них, и они наймут еще одну служанку. Ты ведь ладишь с ее сыновьями? «Да, они хорошие ребята. Прежде чем просить ее руки, я решил узнать, как ты отнесешься к нашему браку». Йозеф смотрел на отца и молчал. Катарина была веселой и заботливой, читала на хорошем французском стихи Жерара де Нерваля, подарила ему Сильвию, написав на форзаце «В память о наших чудесных прогулках», так что с чего ему возражать? Примечание: де Нерваль, Жерар, настоящее имя Жерар Ля Брюни, 1808-1855 годы, французский прозаик и поэт-романтик. Сильвия, повесть де Нерваля. Конец примечания. «Честно говоря, мне бы не хотелось, нам и так хорошо». Эдуард выпрямился, кивнул, как будто его сын только что сформулировал математический постулат или неоспоримую истину, и ушел к себе. Йозеф был уверен, что отец пренебрежет его мнением, но Эдуард больше ни разу даже имени Катарины не упомянул. «Раз он так легко отступился, значит, все было несерьезно», — решил Каплан-младший. История была похоронена и забыта, но на воды в Карловы Вары они больше не ездили и стали проводить лето в Баварии. Иногда Йозеф перехватывал взгляд отца, устремленный в пустоту, и спрашивал себя, неужели он все еще думает о ней. В годы учебы в университете Йозеф участвовал в создании движения пражских студентов-социалистов, был избран сначала секретарем, а потом председателем секции студентов-медиков, куда в разные годы входило от 7 до 12 человек. Преподаватели и ректор терпеть не могли Йозефа за его пламенные речи во славу бесплатной медицины. Он был ярым сторонником контрацепции, в том числе для несовершеннолетних, писал о необходимости внедрения метода Агина как лучшей системы регулирования рождаемости, за что его люто ненавидели благонамеренные обыватели. Примечание. Метод контрацепции Агина Клауса или календарный метод расчета так называемых безопасных дней. Конец примечания. Йозефу удалось немыслимое. Кардинал и главный раввин Праги заключили временное перемирие, чтобы направить декану медицинского факультета совместный протест против безобразий наглого студента. Эдуард не понимал сына, откуда в мальчике эта яростная агрессивность, почему отец вынужден стыдиться собственной плоти и крови, что он упустил воспитание Йозефа, как случилось, что тот превратился в нечестивца-безбожника. Эдуарда пугали не неприятности, он боялся, что сын станет изгоем, и все усилия сделать из него человека пропадут в туне, Что толку призывать Йозефа к послушанию, твердить, что человек его происхождения и круга не должен дразнить власти, если он даже отца записал в ископаемые окаменелости, которых ветер революции сметет со страниц истории? Что можно объяснить человеку, шатающемуся по ночным улочкам в компании таких же, как он, безумцев? Отбросы, чернь, распевая во все горло, наконец-то подул свежий ветер социализма, он прикончит всех буржуев. Тонкими чертами лица, непокорной шевелюрой и горделивой осанкой Йозеф напоминал одного из молодых флорентийцев с полотен Герландайо, чья безмятежная улыбка с первого взгляда покоряет сердца зрителей. Он вел беспорядочную жизнь, дружил с молодыми повесами-сюрреалистами и весельчаками-коммунистами, проводил ночи в Шапо-Руш, упиваясь игрой американских дикселендов. Предпочтение Йозеф отдавал Люцерне и Гри-Гри. В этих дансингах до утра без перерыва играли вальсы, яво и танго. Примечание. Герландайо Доменико, 1449-1494, итальянский живописец эпохи раннего возрождения, представитель флорентийской школы. Диксиленд – название джазовых ансамблей, состоящих из белых исполнителей, подражающих традиционным темнокожим джазовым коллективам и играющих джаз в новоорлеанском стиле. Конец примечания. Йозефа до глубины души потрясал неземной вкрадчивый голос Карлоса Гарделя. Примечание. Гардель Карлос, 1890-1935 годы, аргентинский певец, композитор и актер. 11 декабря, день рождения Гарделя, отмечается как Международный день танго. Конец примечания. Карлита, так он его любовно называл, был главным человеком в жизни Йозефа. Он собрал полную коллекцию пластинок Гарделя, записанных в Аргентине, за них пришлось отдать немыслимые деньги, однако нередко открывал для себя новые названия. Один музыкант-мексиканец перевел Йозефу тексты некоторых волшебных песен, но на чешском они звучали простовато, и он выучил их на языке оригинала. Когда в 1935-м Гардель трагически погиб в авиакатастрофе, Йозеф почувствовал себя осиротевшим. Он слушал его часами напролет и плакал, не понимая, что терзает его сильнее, бесконечная печальная музыка или несправедливость преждевременного ухода музыканта. Йозеф стал стричься под Гарделя, пробор с правой стороны и немного помады для волос. Он отказался от небрежного стиля в одежде и начал носить элегантные, слегка приталенные костюмы, галстук в полоску или бабочку с шелковым платочком в тон. Йозеф пел «Вольвер», не понимая смысла слов, иногда в его голосе звучала та самая слеза, которая делала эту песню такой трогательно волнующей. Примечание. «Вольвер», «Возвращение», испанский, аргентинское танго, лучшим исполнителем которого считается Карлос Гардель. Конец примечания. Однажды, слегка подвыпив, он сообщил своей новой пассии, они стояли на Карловом мосту и смотрели, как восходящее солнце золотит дворец призраков, что собирается стать бандонеонистом. Примечание. Бандонеонист – музыкант, играющий на бандонеоне, разновидности гармоники. Инструмент был назван по имени его изобретателя – Генриха Банда. Поначалу использовался для исполнения духовной музыки в церквах Германии. Конец примечания. Три недели Йозеф со страстью неофита учился игре на аккордеоне, но инструмент оказался ему не по зубам, и он бросил занятия. По случаю получения сыном диплома врача, Эдуард подарил ему костюм из черной альпаки и пригласил в Европу, один из лучших пражских ресторанов. Йозеф с удивлением обнаружил, что метрдотель и многие официанты хорошо знают отца. Эдуард называл их по именам, они приветствовали его как завсегдатая и точно помнили, какие блюда и вина он предпочитает. «Охлажденный такай, месье Каплан. Я бы с удовольствием выпил Аремус 1929-го, Даниэль». Примечание. Аремус сейчас самый знаменитый производитель такая. Это вино подавали при дворе Версале. Восхищенный вкусом изысканного напитка, Людовик называл его «вином королей, королем вин». Конец примечания. Они сидели в молчании и ждали, когда их обслужат. Йозеф любовался богатым орнаментом свода в стиле ар-деко. Эдуард с видом знатока пригубил золотистое вино, закрыл глаза, выдохнул и сказал: «Божественный вкус. Не знал, что ты бываешь в таких местах. Ты многого обо мне не знаешь». У Эдуарда были грандиозные планы. Он собирался снять еще одну квартиру на своем этаже. Старуха-домохозяйка, мадам Маршова, селила у себя только врачей и дантистов. Она обожала Каплана-старшего, тот лечил ее застарелый шас, и пришла в восторг от перспективы заполучить в жильцы новоиспеченного врача, хотя не видела Йозефа целую вечность. Эдуард считал, что однажды, о, конечно, не сразу, он передаст сыну свою практику, и эта мысль согревала ему сердце. Йозеф без долгих проволочек положил конец этим мечтам. Он хотел продолжить учебу. «Чем именно ты намерен заниматься, сын мой? Наукой, папа?» «Господь милосердный, ну почему с детьми так трудно?» — подумал удрученный Эдуард, но улыбнулся сыну, как будто идея показалась ему замечательной. Йозеф отказывался знакомиться с девушками из хороших еврейских семей, он не желал жениться и создавать семью, манерно робкие девицы казались ему скучными и предсказуемыми, они являли собой уменьшенную копию своих мамаш, и когда Эдуард приглашал одну из них в дом, Йозеф, забавы ради, говорил за столом всякие нелепицы, чтобы шокировать претендентку. Он провоцировал преподавателей, обещая, что после победы революции лично проследит, чтобы их расстреляли, участвовал в демонстрациях против правительства, к слову сказать, вполне умеренного, раздавал листовки у хоральной синагоги, требуя легализации абортов, Равинат даже подал на него жалобу. В те времена люди, оскорблявшие общественную нравственность, могли нажить серьезные неприятности. Эдуард решил, что Йозеф должен покинуть страну и послал его в Париж, пусть изучает биологию в лучшем университете мира. Йозеф уехал, ни с кем не простившись, и очень скоро забыл свою подружку Терезу. Проведя 2 дня в поезде, он высадился на другой планете. По сравнению с бурлящим жизнью Парижем, Прага показалась ему унылым, тесным, провинциальным городком, пропавшим нафталином. В Париже Йозеф жил как на вулкане. Веселые гулянки чередовались с пламенными митингами, на которых звучали клятвы изменить мир и бороться за свои идеи до победного конца. Политическая активность не мешала Йозефу работать, танцевать до зари и заводить новых друзей. Он снял комнатушку для прислуги на улице Медичи, окнами на Люксембургский сад, и одним прекрасным утром приютил в своем жилище Марселена, нищего студента-юриста, анархиста и бонвивана, мечтавшего защищать угнетенных. Он зарабатывал на жизнь, исполняя партию второго аккордеона в дансингах парижского предместья Плеси Робинсон и кабачках Жуанвиля. Утверждал, что ява – лучший танец на свете, и изумительно играл танго Гарделя. Семья Марселина жила в Кале, но он давно и окончательно порвал все отношения с этими буржуа. Подружки Йозефа не понимали, когда он спит. «Нет времени», — бросал он и мчался в больницу Беша, где был экстерном в отделении инфекционной патологии. Патрон Йозефа решил, что ему совершенно необходимо прослушать курс лекций по микробиологии в институте Пастера, и Эдуард согласился оплатить расходы. «Я сделаю это с превеликим удовольствием». Дополнительная нагрузка оказалась почти непомерной, но Йозеф был готов на все, чтобы попасть в святая святых. С ноября по март он каждый день после обеда отправлялся в знаменитую лабораторию, располагавшуюся на 2-м этаже южного крыла института, непосредственно над отделением по борьбе с бешенством, которое обустроил лично Ру. Примечание: Ру Пьер Поль Эмиль, 1853-1933 годы, выдающийся французский бактериолог, начинал ассистентом Луи Пастера. Работал над созданием вакцин против бешенства, дифтерии и столбняка. Конец примечания. Курс, на который записался Йозеф, был создан словно бы специально для него. Мало теории и очень много практических работ. Подготовка питательных сред, посев, изучение культур под микроскопом, микробное окрашивание, инокуляция, вскрытие инфицированных животных, выделение возбудителей. Друг Пастера и один из отцов биохимии, доктор Дюкло, утверждал, что бактериология начинается с ручного труда, более важного, чем работа мозга. Примечание: инокуляция – прививка какого-либо ослабленного болезнетворного яда с целью предохранения от заболевания той или иной болезнью. Дюкло Пьер Эмиль, 1840-1904 годы, французский физик, химик и биолог. В 1862 году был принят Пастером в его лабораторию препаратором. Конец примечания. Йозеф выделялся своим прагматизмом, результативностью в лабораторных работах и получал самые высокие оценки. 5 месяцев он был занят сутки напролет, не успевая ни обедать, ни ужинать, съедал пирожок в автобусе и спал до конечной остановки. Он был счастлив и совершенно уверен, что нашел дело своей жизни. В апреле лекции закончились, и Йозеф нашел себе место лаборанта у Легру, занимавшегося исследованием смертоносной бациллы лошадиного сапа. Как-то раз, вернувшись домой под утро, Йозеф застал одну из своих подружек в объятиях Марселена. Удивился, но сцену устраивать не стал, а расхохотался, чем ужасно удивил и друга, и изменщицу. Йозеф презирал ревность, как и любую другую форму собственничества. Он всегда настаивал на своей правоте, был виртуозным полемистом, говорил с раскатистым акцентом уроженца Богемии и то и дело с кем-нибудь скандалил, а то и дрался. «Сейчас чужак тебе покажет», — выкрикивал он и кидался на собеседника, стараясь попасть кулаком по носу. Йозеф часто попадал в полицию за потасовки и пьянство, но у инспекторов было много более серьезных забот, чем ссора между студентами. За несколько месяцев Йозеф убедился, что мечты могут стать реальностью. Правительство Народного фронта пришло к власти, но буржуазия не хотела расставаться со своими богатствами и не собиралась сдаваться без борьбы. Примечание: правительство, пришедшее к власти в 1936 году, было основано на широкой коалиции левых политических сил. Просуществовало до 1938-го, приняв ряд значимых законов. Конец примечания. Для обеих сторон это был вопрос принципа, а не только денег. Кто возьмет верх, кто навяжет свои правила и законы другому. Улица бурлила, люди выходили на митинги, занимали заводы, страна замерла. В начале июня началась всеобщая забастовка. Франция оказалась на пороге гражданской войны. В конце концов, хозяева предприятий сдались, повысили зарплаты, согласились на 40-часовую рабочую неделю, 2 выходных, помесячные выплаты, заключение коллективных договоров, оплачиваемые отпуска, и победитель охватила огромная, почти неприличная мстительная радость. Богачи сдались, подавились собственной спесью, многим это показалось невероятно и немыслимым. Оказывается, можно не ждать лучшей жизни в загробном мире, она достижима на земле. Принцип «кто был ничем, тот станет всем» действует. Проучившись в Париже год, Йозеф должен был вернуться в Прагу и отпраздновать свой успех с отцом, поговорить о будущем, провести время вместе, но сыновняя почтительность отступила на задний план перед чувством иного рода. Дело было не в политических обязательствах и даже не в любовной страсти, оправдывающей любую низость. Йозеф пренебрег отцом по другой причине. Ему просто не захотелось ехать. 26-летний мужчина поступил как эгоистичный подросток. Он пришел к выводу, что любовь не абсолют, что она поддается количественному определению по шкале от 1 до 10. Вопрос лишь в том, какой сокровенный уголок человеческого сердца включается в работу, если запас любви недостаточен. Йозеф сообщил отцу, что намерен отправиться в Шотландию с друзьями-однокашниками, и Эдуард не выказал недовольства или обиды. «В добрый путь, желаю тебе хорошо провести время», — сказал он и перевел сыну телеграфом внушительную сумму. Марселен познакомил Йозефа с Эрнестом, и они сразу стали закадычными друзьями. Все годы, вплоть до 1934-го, Эрнест был шофером Гарделя, когда тот приезжал в Париж. Стоило угостить его парой стаканчиков, и он начинал рассказывать, каким бесконечно мягким и нежным человеком был Карлос, как он очаровывал всех на съемочной площадке в Жуанвилле, режиссер иногда даже забывал крикнуть «снято», съемки длились бесконечно, постановщик не стеснялся хитрить, чтобы еще раз послушать только что отзвучавшую песню, например, говорил «снимем еще один дубль, мне не понравилось, как был выставлен свет». Карлос все понимал, но с радостью повторял номер. Именно в Жуанвилле родилась легенда о том, что каждую новую песню Гардель поет лучше предыдущей. После гибели Карлоса в той проклятой авиакатастрофе Эрнест запил и не переставал оплакивать своего кумира. Он был доверенным лицом великого певца и клялся всем святым, что Гардель, настоящий француз, родился в Тулузе, а в Аргентину его увезли в 2 года. Однажды вечером Карлос якобы признался ему, что называет себя аргентинцем только из-за матери. Она ужасно боялась, что его заберут на войну, а он не хотел причинять ей боль. «Это истинная правда, Йозеф. Угости меня еще одним стаканчиком, и я расскажу, как Карлос придумал танго». Йозеф свято следовал принципу, гласящему, что днем следует работать, а ночью развлекаться. Его не пугали ни дождь, ни холод, прогонявший с улиц обывателей и демонстрантов, ни даже пустые карманы в конце месяца. Он мог пересчитать на пальцах одной руки те разы, когда ложился раньше 3-4 утра. В основном это случалось накануне экзамена. А потом без малейшего труда вставал в 7 часов и отправлялся в университет. Его считали своим «падающие звезды». Эта банда прожигателей жизни состояла из студентов фармацевтического и медицинского факультетов, мальчиков из хороших семей, изгнанных за разврат и пьянство, слегка помятых, но уцелевших бывших игроков, денди, художников, ищущих свой путь в искусстве, и вечных студентов, успевших забыть, на какой факультет они когда-то записались. Все они считали, что мир однажды разлетится ко всем чертям, и нужно успеть взять от жизни все. Они давали зарок: останемся свободными или умрем, не попадемся на крючок ни коварной содержанки, ни юной обольстительницы. Божественные создания сладко улыбаются, но хотят одного — найти мужа и привязать его к себе на всю жизнь. Они не повторят ошибок своих отцов. Каждый раз, когда один из них попадался на всякого мудреца, как известно, довольно простоты, все рано или поздно сдаются на милость победителя. Они отказывались идти на свадьбу и повторяли обет безбрачия.